взгляд на мое лицо. «Что тебе от меня нужно?» — спросил он. «Чтобы ты определился, оставишь все как есть или рискнешь?» «Мне кажется, ты надо мной издеваешься». «Мне плевать на то, что тебе кажется, Вадик. Жду твой ответ». «Почему ты предложил это мне? Мы с тобой не знакомы». «Мне плевать на тебя. Мне все равно, умрешь ты или встанешь на ноги. Я сделал это из-за твоей сестры». «При чем здесь Надька?» — спросил Вадим. Он снова прицелился в меня глазами через щели между веками. «Она хорошая девчонка», — ответил я. «Планов у меня на нее нет. Никаких, честное слово. Но я хочу, чтобы у нее была нормальная жизнь, а в перспективе нормальная семья. Хочу, чтобы ты слез с ее шеи. Хочу, чтобы ты отправился либо по своим делам, либо в могилу. То или другое случится, если ты примешь мое предложение. По большому счету, оба эти варианта в итоге изменят жизнь твоей сестры к лучшему. Или ты со мной не согласен?» Вадим фыркнул. «Придушишь меня подушкой?» — спросил он. «Или насмерть забьешь своим дурацким портфелем?» «Дурак ты, Вадик, и шутки у тебя дурацкие. Повторяю, твоя судьба мне совершенно неинтересна. Ты мне не нравишься. Если бы не Надя, то я бы тебе вообще ничего не предложил. Нашел бы для своих целей другого кандидата». Я распрямил спину, скрипнул стулом. Сказал: «Времени на размышления у тебя больше нет. Считаю до трех и ухожу. А ты продолжишь писать под себя в кровати, слушать рассказы по радио о чужих достижениях. Только не жалуйся потом на судьбу, Вадик. На этот раз ты сам ее для себя выбрал». «Да пошел ты!» — Вадим злобно сверкнул глазами. На кухне вновь что-то звякнуло. В прихожей скрипнули планки паркета. Теперь я их услышал, потому что радио притихло. В комнату вбежала Надя. Она замерла у кровати. «Что случилось?» — спросила Надежда. «Вадик, почему ты кричал?» Вадим взглянул на сестру и сквозь зубы процедил: «Уйди, Надька!» «Вадим, что?» «Надька, уйди!» — крикнул Вадик. Надежда вздрогнула и попятилась. «Надька, выйди из комнаты и прикрой дверь!» — приказал Вадим. «Сейчас же!» Радиоприемник поддержал требования Вадима бодрой мелодией. Диктор объявил московское время. Надежда посмотрела на меня. Я кивнул и повторил слова Вадима, пусть и спокойным тоном. Надя покачала головой и ушла. Скрипнули дверные петли. Я повернулся к Вадиму и спросил: «Что выбрал, Вадик? Каков твой ответ?» «Давай», — сказал Вадим, — «души меня. Или что ты там хотел?» Он вздохнул. «Какой из вариантов ты выбрал?» — повторил я. «Ответь четко, чтобы я тебя понял». Я посмотрел Надиному брату в глаза. «Любой», — ответил Вадим, — «лишь бы не как сейчас». «Рискнешь?» — я посмотрел на Надиного брата сверху вниз. Вадим ухмыльнулся. «Вот же ты зануда», — произнес он. «Я пока не понял, зачем тебе вся эта комедия, но я тебе подыграю». Надин брат закатил глаза и произнес: «Да, я согласен на второй вариант, при котором я подохну». Он снова направил на меня взгляд, спросил: «Теперь ты доволен?» «Вполне», — ответил я. «Повторю еще раз, чтобы ты помнил, на что согласился. Точную дату я тебе не назову. Это произойдет завтра, послезавтра, через неделю или через месяц. Случится одно из двух. Ты либо умрешь внезапно от остановки сердца. Этот вариант ты не заметишь. Для тебя все вот это просто в один момент закончится и исчезнет навсегда». Я повел рукой, указал на кровать, на стол, на окно. «Либо ты вдруг уснешь. Надолго, минимум на сутки. Разбудить тебя не смогут, это точно. Пробудишься ты самостоятельно, когда процесс излечения завершится. Проснешься ты здоровым. Абсолютно. Исчезнут даже прыщи и шрамы. Будут ли у тебя силы, чтобы сразу же слезть с кровати самостоятельно, этого я тебе не скажу. Но ты с нее слезешь». Вадим ухмыльнулся и спросил: «Как же ты это сделаешь? Я имею в виду, как ты меня вылечишь?» Я развел руками и ответил: «Никак. Я тут вообще ни при чем. Если тебе повезет, ты поправишься самостоятельно, без посторонней помощи. Просто случится чудо. Так всем и говори. Обо мне вслух даже не вспоминай. О нашем сегодняшнем разговоре забудь. Ты поучаствуешь в настолько секретном эксперименте, что тебя скорее убьют, чем позволят о нем болтать. Да и не поверит тебе никто». Я усмехнулся и добавил. «Люди не верят в чудеса, Вадик. Так же, как ты сейчас не веришь мне. Но это не имеет значения. Ни для меня, ни для тебя, ни для твоей сестры. Вопрос веры в нашем случае не важен. Плевать мне, во что ты веришь. От твоей веры ничего не зависит. Решает только твой выбор. Это без вариантов. Но раз уж ты решил, тогда приступим. Займемся делом. Я и так потратил на тебя много времени». Я поднял с пола портфель, щелкнул пряжкой. Положил на кровать рядом с Вадиком футляр со шприцем. Поставил на тумбочку около кровати банку с носовым платком. «Что это?» — спросил Вадим. «Что ты делаешь?» «Возьму у тебя кровь на анализ», — ответил я. «Это не больно, не дрейфь». Я расстегнул чехол, посмотрел на Надиного брата и добавил. «Сам подумай, какое в наше время может быть чудо без анализа крови? Мы живем в 20 веке, Вадик». Поэтому даже чудеса у нас вполне себе современные. Мои манипуляции со шприцем из банки остались для Нади Петровой незамеченными. Надежда заглянула в комнату брата уже после того, как я защелкнул пряжку на портфеле. Я как раз пояснил Вадиму, зачем пропитал его кровью носовой платок. Надежда с десяток секунд постояла у порога комнаты. Послушала мои рассказы о том, кто в странах мира выполнял функции нашего Деда Мороза. Я сообщил Вадиму о существовании английского Санта-Клауса, французского Пер-Ноэля, финского Йоулу-Пукки и немецкого Ганса Траппа. Информацией на тему заменителей Деда Мороза я в свое время разжился в ночном клубе, где зимой проходили забавные тематические вечеринки с раздачей подарков и с участием длинноногих стриптизерш. В гостях у Нади Петровой я задержался еще на полчаса. Выпил чай с пирожками. Привез я пирожки и домой. Угостил прадеда. Вечером я собственноручно повесил в гостиной платок с кровью Вадика на веревку под полкой. Запустил вентилятор. При помощи Юрия Григорьевича я еще дважды сегодня использовал при работе с внутренним компасом чужую жизненную энергию. Оба раза наградил головной болью Василия Гарина, потому что именно платок с его кровью я использовал для тренировки. Вечер и полночи я провел в кресле. Зубрил результаты футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей. Запоминал победителей Олимпийских игр и фамилии призеров чемпионата мира и Европы по легкой атлетике. Без головной боли дело с зубрежкой шло семимильными шагами. Я невольно пожалел, что там в 2000-м не заучил вот так же выигрышные номера лотерей. В среду под вечер вместе с прадедом явился и Сан Саныч. Александров уселся на диван с бутылкой пива в руке. Он с интересом понаблюдал за моими первыми потугами в освоении лечения. Под присмотром прадеда я сегодня вечером вполне осознанно попытался убить бывших владельцев той крови, которая впиталась в прибинтованные к моим рукам носовые платки. Я все сделал так же, как и Юрий Григорьевич тогда при лечении Лебедевой. Также замер с двумя повязками на предплечьях, сжал в руках платок с кровью Вадика Петрова. Рассматривал пламя свечи и ждал, когда волны мурашек помчатся через запястье к моим ладоням. Вот только мурашки сегодня при попытках лечения не появились, хотя они активно пробегали по моим плечам к голове при работе с внутренним компасом. Я сегодня отправил по 2 порции головной боли каждому из доноров, задействованных в работе над освоением лечения. Чудо в итоге я сегодня не совершил. Но и не заполучил кровавого мальчика. Платки вернулись в банки. Я выпил в компании Сан Саныча и прадеда чашку кофе с шоколадными конфетами. Выслушал очередные нотации Юрия Григорьевича на тему того, что с незнакомым пациентом я отработал бы спокойнее, без ежесекундного опасения совершить ошибку. Ответил. «Я и так спокоен, дед. За это не волнуйся. Москва не сразу строилась». Так же и тут. Прорвемся, дед. Победа будет за нами. Глава седьмая. В четверг Сан Саныч пришел раньше, чем Юрий Григорьевич. Я до его появления уже примерно 2 часа медитировал в кресле, силился почувствовать энергию окровавленных платков. За это время я вдоволь насмотрелся на пламя свечи и на аквариум, проголодался и едва не уснул. У меня затекла от неподвижности спина. Поэтому я с удовольствием покинул рабочее место и рванул к Александрову навстречу. Выразил искреннюю радость его визиту. Сварил в медной турке на газовой плите кофе, уселся за стол напротив Сан Саныча, который всухомятку уплетал бутерброды с колбасой. Придвинул к нему чашку. «Сан Саныч, у тебя должок передо мной», — заявил я. «Надо бы его вернуть». Александров приподнял белесые брови и спросил. «Что еще за должок?» Он икнул, сделал осторожный глоток из чашки. «Сан Саныч, не прикидывайся валенком», — сказал я. Тоже попробовал кофе и спросил. «Я машину Хлыстова по твоей просьбе нашел?» «Нашел. Ты мне за это подогнал адрес Лебедевой. Было такое?» «Было». «Что с того?» — спросил Александров. «Сан Саныч, я тебе девчонку в лесу отыскал. Было такое?» Александров пожал плечами. «К чему ты клонишь, красавчик?» — сказал он. «Между прочим, за машину ты получил от меня билет в театр. Забыл?» «Не от тебя, а от Хлыстова. Ты, Сан Саныч, к этому билету не примазывайся. Ты мне должен за прогулку по Лидинскому лесу. Я там чуть копыта не откинул, пока выполнял твою просьбу. Так что ты мне за ту прогулку задолжал услугу». Сан Саныч хмыкнул. «Зачем ты мне мозг паришь, красавчик? Какую еще услугу? Что тебе от меня нужно?» «То же, что и в прошлый раз», — ответил я. «Всего лишь адресок и номер телефона. Вот этого вот товарища». Я положил на столешницу перед Александровым билет в Московский театр «Сатиры». Перевернул его обратной стороной. Пальцем указал на выведенные мною же синими чернилами слова. «Зверев Иван Леонидович», — прочел Сан Саныч. «Режиссер». Он посмотрел на меня и произнес. «Зверев, погоди, это тот самый тип, который твою Лебедеву в кино не пускает». «Он самый», — ответил я. «Тот самый змей подколодный». Сан Саныч ухмыльнулся. «Что ты надумал, красавчик?» — спросил он. «Морду этому вредному старикану набьешь? Или вызовешь его на дуэль?» Александров хитро сощурился. Я покачал головой и ответил. «Какой толк вас, стариканов, бить? Развалитесь от простого щелчка по носу. Я в комсомольскую организацию на него пожалуюсь. Или анонимку в ЖЭК напишу. Еще точно не решил. Как раз над этим я и раздумывал перед твоим приходом». Сан Саныч кивнул. «Анонимка в ЖЭК», — сказал он, — «это сильный ход». «Ага», — согласился я. «Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото». «Григорьич знает об этом твоем спортлото?» — спросил Александров. Он постучал пальцем по театральному билету. Я покачал головой. «Сан Саныч, ты как маленький», — сказал я. «Юрий Григорьевич уже старый, ему 70 лет стукнуло. Это не шутки, понимаешь? Я берегу его здоровье, не волную про дедушку лишний раз. Побереги его и ты, Сан Саныч. Пусть это будет нашей с тобой тайной». Я указал на билет. Александров покачал головой. «Что бы ты знал, красавчик?» Сан Саныч не договорил, потому что в прихожей дважды щелкнул замок. Я услышал кашель своего прадеда. Александров цапнул со стола билет и сунул его в карман. Он посмотрел мне в лицо и погрозил пальцем. «Позже на эту тему поговорим, красавчик», — сказал он. «Григорьичу пока ни слова». В пятницу я Сан Саныча не увидел. В этот день я воспользовался преимуществом безработного, просидел почти всю пятницу в любимом кресле Юрия Григорьевича. Вечером я мял в руках платок уже под присмотром своего прадеда. Снова отправил всем донорам-убийцам по подарку в виде приступов головной боли. Но сегодня им относительно повезло, потому что не повезло мне. Энергию на лечение Вадика я из платков так и не извлек. Хотя посвятил попыткам лечения едва ли не весь день. Но именно в этом я нашел преимущество тренировок лечения перед работой с поиском. Лечению я учился самостоятельно, без участия в процессе ассистента-помощника. Сан Саныч и Варвара Юрьевна явились в квартиру моего прадеда в субботу. Под их присмотром я снова медитировал в кресле, пока на столе плавилась новая свеча из запасов Юрия Григорьевича. При помощи бабушки Вари я вновь отправил подарки убийцам по 2 стандартные порции головной боли. Жизненная энергия из платков послушно откликалась на мой зов при работе с внутренним компасом, но мурашки пока ни разу не пробежали по коже, когда я пытался вылечить Вадима. Зато я снова заполучил аллергическую сыпь и зуд на коже под платками. Словно эта кровь доноров-убийц отомстила мне за глумление над ее бывшими владельцами. В воскресенье мы всей семьей, так назвал наш квартет Юрий Григорьевич, отправились в Останкинский парк, носивший сейчас название «Парк культуры и отдыха имени Дзержинского». Там Сан Саныч и Варвара Юрьевна бродили по аллеям в компании моего прадеда. Я же сидел на скамье под кленом с бинтовыми повязками под рукавами рубашки, мял в руках платок, пропитанный кровью Вадика Петрова, изображал индийского йога. Ветер поглаживал меня по голове, словно благодарил за старание. Подтрунивали надо мной птицы, изредка возвращались ко мне и родственнички. Они приносили мне поощрительные стаканчики с мороженым. Начавшийся в четверг разговор мы с Сан Санычем продолжили в понедельник, 31 августа, в последний день лета 1970 года. В этот день Александров вновь явился в квартиру моего прадеда раньше, чем вернулся с работы Юрий Григорьевич. Сан Саныч с порога потребовал чашку кофе. «Рассказывай, красавчик», — сказал он, как только я поставил на огонь медную турку. «Как ты спасешь карьеру своей ненаглядной Аленушке? Что ты придумал? Ведь придумал же». «Придумал», — ответил я. «Слушаю тебя, красавчик. Начни с того, как ты явишься к этому режиссеру домой». «Не вопрос, Сан Саныч». Я пожал плечами. Вкратце изложил Александрову свою задумку, пока у стенок турки собиралась пенка. Сан Саныч выслушал меня, переспросил. «Сериал, говоришь?» Он хмыкнул. «Не сериал, а многосерийный художественный фильм», — сказал он. «Но я тебя понял, красавчик». Сан Саныч замолчал. Он понаблюдал за тем, как я разлил по чашкам горячий напиток. «Прямо тебе скажу, красавчик, твоя идея идиотская. Это ее единственное достоинство. Она настолько идиотская, что никто из моих коллег в подобное не поверит. А ведь этот твой Зверев первым делом пожалуется нам по совету своих друзей». Александров пригубил чашку, одобрительно кивнул. «Вряд ли ты меня послушаешь, красавчик», — сказал он. «Поэтому я не полезу к тебе с запретами. Все равно ты не послушаешься. Ведь ты же по-любому ринешься на защиту своей Лебедевой, как и всякий уважающий себя мужчина». «Понимаю. Не одобряю». Сан Саныч пожал плечами и добавил. «Сам бы я поступил так же, только опробовал бы другие методы. Поэтому я кое-что тебе посоветую». Александров поставил чашку, намазал ножом масло на хлеб и поднял на меня глаза. «Завтра я снова уеду», — сообщил Сан Саныч. «Отправлюсь к одному из этих уродов из твоей папочки. Раздобуду для тебя, красавчик, еще один платок. Надеюсь, что он тебе в скором времени понадобится. Буду в разъездах примерно неделю, не меньше». Сан Саныч указал на меня ножом. «Григорьич твою затею точно не одобрит», — сказал он. «Это, как ты говоришь, без вариантов. Григорьич — человек неэмоциональный, поэтому не рассчитывай на его помощь. А помощь тебе в этом деле понадобится, ты и сам это понимаешь». Александров ухмыльнулся. Я кивнул. «Понимаю, Сан Саныч, на помощь деда я и не рассчитывал». «Вот ты молодец, красавчик, что не рассчитывал». Александров положил нож на столешницу, прислонил его к блюдцу. «Завтра вечером к вам явится Варя», — сказал он. «Я с ней сегодня договорюсь. Варя пожалуется отцу на мою командировку. Она это хорошо умеет. Пригласит тебя в гости. Повод она сама придумает. Ты на ее предложение согласишься. Варя тебе поможет. Но твоя легенда все та же, красавчик. Ничего в ней не меняем. Сан Саныч приподнял брови. «Никаких рассказов о путешествии во времени и предсказаний будущего. Для Вари ты, красавчик, по-прежнему единокровный брат. Не усложняй ситуацию. Поживешь неделю у Варвары, продолжишь там тренировки. Ее дочка во вторник вместе с сокурсниками на картошку уедет. Вот ты во вторник к Варваре приходи». Сан Саныч сделал глоток из чашки и сказал: «Ведь я верно понял, что с Катериной ты, красавчик, встречаться не намеревался». «Все верно, Сан Саныч», — ответил я. «Не намеревался и не намерен. Я, конечно, с удовольствием познакомился бы с мамой. Пусть ей сейчас и всего 18 лет. Я скучаю по родителям. Но, ну его нафиг, как бы тут не напортачить. С такими вещами я шутить не буду. Это еще не появлюсь на свет в 75-м». Александров усмехнулся. «Вот и правильно, красавчик, в этом я с тобой согласен». Сан Саныч отсалютовал мне бутербродом. «Я завтра отчалю. Катька уедет послезавтра утром. На неделю займешь ее комнату. И Варя не заскучает в одиночестве. И у тебя, красавчик, на всю неделю появится помощница. А там, глядишь, смена обстановки и на твои тренировки повлияет. Думаю, в таком виде мы Григорьичу и преподнесем Варину просьбу. Если Варвара не сочинит чего-то получше». Александров сунул руку в карман и сказал: «Вот, держи, красавчик, теперь мы в расчете, пока ты новые долги мне не придумал». Сан Саныч положил на столешницу клочок бумаги. Я опустил взгляд на уже хорошо знакомый мне билет в Московский театр сатиры, на котором я собственноручно зафиксировал фамилию, имя, отчество и профессию Алёниного обидчика. Обнаружил, что рядом с моими записями появились новые буквы и цифры. Там теперь красовались написанные Сан Санычем адрес и номер телефона. 1 сентября я по обыкновению побежал ко входу в метро. Погода была хорошая, небо выглядело безоблачным, а ночная прохлада пока не уступила место дневной жаре. Поначалу я не заметил на улице никаких перемен. Все так же встречал зевающих прохожих, поглядывал на проезжавшие мимо меня автомобили. Пробежка завершилась все там же, на спортплощадке около школы. Сегодня я не застал там своих ставших уже привычными компаньонов по тренировкам. Но я увидел их позже, когда приступил к выполнению финальных упражнений тренировочного комплекса. Мальчишки окликнули меня из-за забора. При виде знакомых детских лиц я улыбнулся, поздоровался с парнями. И лишь потом осознал, что мир изменился, потому что увидел в руках детворы портфели. Я проводил мальчишек взглядом, тут же вспомнил, казалось бы, позабытую строку из выученного еще в детстве стихотворения. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Потому что на шеях детей алели пионерские галстуки. Заметил, что вдоль школьного забора неспешно шагали и другие школьники. Увидел октябрятские значки на груди у детей помладше. Обнаружил, что девчонки щеголяли в белых гольфах, белых фартуках и с белыми бантами на голове. Вернулся домой, но не улегся по обыкновению досыпать. Вместо этого я уселся в кресло, вооружился платками. К тренировкам сразу не приступил. Сидел неподвижно, смотрел на окно, за которым покачивали ветвями деревья. Вспомнил, как в детстве вот так же шагал в школу с портфелем в руке, как отпаривал утюгом брюки от школьной формы и гладил пионерский галстук, как 1 сентября с любопытством рассматривал повзрослевших за лето одноклассников и одноклассниц. С удивлением обнаружил, что сохранил о школе только приятные воспоминания. Все прочие поблекли, казались теперь чужими и неправдоподобными. Вечером вместе с моим прадедом явилась и бабушка Варя. Я встретил их, медитируя в кресле. Бабушка выглядела недовольной, словно нахлынувшие сегодня на нее школьные воспоминания кардинально отличались от тех, которые воскресил я. Варвара Юрьевна сразу же оккупировала кухню. Сварила суп и компот из сухофруктов. Пожаловалась нам на Сан Саныча. В очередной раз назвала его командировки дурацкими. Варвара Юрьевна рассказала, что ее дочь Екатерина завтра тоже уедет. Отправится в подмосковный колхоз на сбор урожая. Заявила, что с завтрашнего дня останется одна в пустой квартире. «На целую неделю», — сказала она, — «если Сан Саныч не задержится». Я посочувствовал бабушке. Юрий Григорьевич тоже пожалел свою 40-летнюю дочь. Варвара Юрьевна вдруг замерла и пристально посмотрела мне в глаза. «Братишка», — произнесла она, — «я тут подумала, ведь ты же скоро уедешь». «Скорее всего», — ответил я. Бабушка Варя покачала головой. «Да ведь мы с тобой даже еще толком и не пообщались. Ты все время занят этими вашими тренировками. Да и я до вечера пропадаю на работе. Так мы толком друг друга и не узнаем. Ведь мы и без того уже почти 30 лет общения потеряли». Варвара Юрьевна помешала большой деревянной ложкой компот в кастрюле. Сказала: «И сейчас вот о чем вдруг подумала. Приглашу-ка я тебя, братишка, к себе в гости. Ты ведь еще не был у меня. Все у папы тут торчишь, словно сестры у тебя нет и никогда не было. Неправильно это, не по-семейному». Бабушка Варя положила ложку на мойку, повернулась ко мне, подперла бока руками. «Вот что, братишка, собирай-ка ты вещички, поедешь сегодня ко мне домой. Поживешь у меня неделю, пока Сан Саныч не вернется. Побеседуем с тобой, поживем немного бок о бок, как настоящая семья. Я бы сама к вам сюда нагрянула». Варвара Юрьевна развела руками. «Да где же я тут помещусь?» — сказала она. «Спать на раскладушке я не согласна. Тебя на нее тоже не сгоню, не по-родственному это. А в моей квартире завтра Катькина комната освободится. Поживешь пока там. Что скажешь, братец?» Бабушка Варя посмотрела на своего отца и потребовала: «Папа, скажи ему». Юрий Григорьевич кашлянул. «В принципе», — произнес он. Повернулся ко мне и сказал: «В принципе, Варвара права. Смена места тренировок наверняка скажется на тренировочном процессе. В лучшую или в худшую сторону это нужно смотреть, экспериментировать. Но попробовать, конечно, можно». «Нужно, папа», — заявила Варвара Юрьевна. «Нужно поэкспериментировать». Она строго спросила: «Что нам ответишь, братишка?» Я пожал плечами. «Можно попробовать», — сказал я. «Раз даже папа с этим согласен», — заявил. «Но сегодня я никуда не поеду». «Это еще почему?» — спросила Варвара Юрьевна. Она нахмурилась. «Потому что я тоже не согласен на раскладушку», — ответил я. «Сегодня твоя дочь дома. Вот соберешь ее в дорогу. Не буду мешаться у вас под ногами. А завтра вечером, пожалуйста. Мне без разницы, где свечи жечь. Хоть здесь, хоть у тебя». Я снова дернул плечом. Юрий Григорьевич усмехнулся. «Ладно», — сказала Варвара Юрьевна. «Договорились, братец. Завтра жду тебя в гости. Папа расскажет, где я живу. Парень ты не бедный, как я уже поняла. Доберешься до моего дома на такси. Борщ мой хоть доешь. Не зря же я его вчера сварила». В среду 2 сентября я уложил в портфель набор китайских трусов, шорты и чистую белую футболку. Сунул туда же спортивный альманах, бинты и пропитанные кровью платки. Поместил в портфель футляр со шприцем и банку с чистым платком. Выпил вместе с вернувшимся с работы Юрием Григорьевичем по чашке кофе. Попрощался с прадедом до следующей недели. Вызвал такси. Забрался в салон, приехавший на мой вызов «Волги», поставил на заднее сиденье рядом с собой портфель. Заметил, что на небе уже алел закат. Назвал таксисту адрес. Но не тот, по которому проживала Варвара Юрьевна. Я озвучил таксисту адрес, который записал на театральном билете Сан Саныч. Улицу и номер дома, в котором проживал режиссер Зверев Иван Леонидович. В подъезде Зверева я вспомнил слова Сергея Петровича Порошина. Он произнес их, когда мы с коллегами на работе делились своими воспоминаниями о жизни при советской власти. Порошин послушал тогда наши рассказы и заявил, что СССР был для всех разным. Сейчас я согласился с его выводом, потому что даже нынешние подъезды в московских жилых домах не походили друг на друга. Одни были украшены полосатыми ковриками и керамическими горшками с комнатными растениями, другие — пошлыми надписями на стенах и черными тонкими сталактитами из сгоревших спичек. Подъезд Зверева больше походил на второй вариант. Тут тоже красовались на стенах слова из трех букв и лежали по углам окурки. Вот только я увидел здесь и красивые коврики. Один такой красный. Я ступил, когда подошел к двери кинорежиссера. Не заметил на украшенной красным дерматином двери дверной глазок. Одобрительно хмыкнул. Бросил взгляд по сторонам, прислушался. Не услышал звуки шагов и человеческих голосов. Прислонил ухо к красному дерматину. Явственно различил рычание холодильника и бормотание то ли телевизора, то ли радиоприемника. Я снял с себя рубашку, аккуратно ее сложил и сунул в портфель. Стряхнул с кубиков брюшного пресса короткую белую нитку. Парой привычных движений размял мышцы рук, нажал на кнопку дверного звонка. Снова прислушался. Мне почудилось, что звуки радио или телевизора в квартире стали тише. Шаги спускавшихся или поднимавшихся по ступеням людей я по-прежнему не различал. Услышал щелчки дверных запоров, на полшага попятился. Напряг бицепсы и грудные мышцы. Дверь шумно распахнулась. Я увидел наряженного, в расшитый золотистыми нитями, шелковый синий халат, толстяка. Толстяк близоруко прищурился. Его взгляд пробежался по моему телу, от полуботинок до растянутых в улыбке губ. Затем он двинулся еще выше и встретился с моими глазами. «Здравствуйте», — сказал я. «Сантехника вызывали?» Тряхнул портфелем. «Сантехника?» — переспросил толстяк. Он растерянно моргнул, затем едва слышно ойкнул и закатил глаза. Его обернутое шелковым халатом грузное тело неожиданно плавно и тихо опустилось на расстеленный в прихожей ковер. «Впечатлительный какой!» — пробормотал я. Вошел в квартиру Зверева и прикрыл за собой дверь. Глава восьмая. Первым делом я прогулялся по комнатам квартиры кинорежиссера. Прошелся в уличной обуви, попестревшим на полу коврам. Убедился, что кроме лежавшего в прихожей толстяка и меня в квартире никого не было. Бросил взгляд на цветной экран телевизора, на висевшие на стенах картины и фотографии. Отметил, что почти на всех фото красовалось круглое лицо того самого толстяка, который только что открыл мне дверь. Толстяк на фото чаще всего был в компании других людей. Я узнал только некоторых – Аркадия Райкина, Людмилу Зыкину и Леонида Брежнева. На фото он пожимал руку наряженному в строгий костюм толстяку. Около фотографии Брежнева я задержался. Отметил, что Леонид Ильич на ней выглядел относительно крепким и энергичным, вовсе не сонным, каким я его обычно представлял. Я вернулся в прихожую, проверил наличие пульса у лежавшего на полу мужчины. Артерия на шее у толстяка пульсировала вполне отчетливо, точно как у живого. Я кивнул и тут же поморщил нос, почувствовал запашок алкогольного перегара. Щелкнул пряжкой портфеля, достал футляр со шприцем. На мое предложение «поработай кулачком и сожми кулак» толстяк не отреагировал. Не пикнул и не вздрогнул он, и когда я вонзил ему под кожу иглу. Мужчина так лежал на полу в прихожей, когда я покинул квартиру. Вот только мертвым он к тому времени не выглядел, потому что его заливистый храп заглушал рычание холодильника. Пятиэтажку, где проживала Варвара Юрьевна, я отыскал без помощи подсказок деда, потому что бывал у бабушки дома бесчетное количество раз. Я обнаружил, что в 70-м году бабушкин дом выглядел почти так же, как и в 2000-м. Я только не заметил сегодня на нем застекленных балконов, да и на двери подъезда не нашел запоров. Зато между лестничными площадками все так же клубился у потолка вечный табачный дым. Сан Саныч в будущем не справился с этой проблемой. Хотя бабушка Варя регулярно требовала, чтобы он хоть как-то воздействовал на постоянно куривших в подъезде соседей. Варвара Юрьевна встретила меня строгим взглядом и спросила: «Как прошло?» «Нормально», — ответил я. Вдохнул аппетитный аромат свежей выпечки. Вставил ноги в полученные от бабушки тапки. Варвара Юрьевна протянула руку и потребовала: «Банку давай, подготовлю материал к работе. Я уже делала это для папы, не переживай». Я кивнул и вручил ей банку с пропитанным свежей кровью носовым платком. Бабушка обронила: «Чувствуй себя как дома, братец». Унесла мою добычу в ванную комнату. Я за ней не последовал. Прошел в гостиную, которая сейчас походила на большую спальню. Там стояли две придвинутые друг к другу кровати. Я тут же сообразил, что вторая комната пока занята моей мамой. Сан Саныч и Варвара Юрьевна пока не перенесли свои спальные места туда. В прошлый раз мама освободила комнату после смерти моего прадеда. Я невольно задумался над тем, когда мамина комната освободится теперь, если я все же вовремя обуздаю энергию платков. Я посмотрел на сервант, фотографию полковника Аркадия Александровича Александрова там ожидаемо не обнаружил. На месте знакомой фотографии Аркадия сейчас стоял портрет моего деда. «Повесила платок», — сказала заглянувшая в гостиную Варвара Юрьевна. «Сушится. Чуть позже перевешу его под вентилятор». Бабушка заметила направление моего взгляда и сообщила: «Это муж мой, покойный. Я тебе о нем рассказывала». «Помню». «Ты не голодный, братец?» Я покачал головой. «Ладно, так уж и быть», — сказала Варвара Юрьевна. «Борщом накормлю тебя завтра, чтобы он не прокис». Она строго взглянула на меня и потребовала: «Братец, идем хоть чаю выпьем. Я испекла для тебя печенье. Заодно и обговорим наши дальнейшие планы». «Он?» — спросила Варвара Юрьевна. Она положила передо мной на стол журнал «Советский экран» и ткнула пальцем в черно-белое фото на его странице. Я взглянул на фотографию, увидел на ней того самого толстяка, которого сегодня оставил храпеть на полу в прихожей. Толстяк на фото выглядел важным и жутко умным, словно профессор или даже академик. «Он?» — ответил я. «Это хорошо», — сказала бабушка Варя, — «что ты его ни с кем не спутал». Я пожал плечами. Там других вариантов не было, только этот толстяк. «Это и есть тот самый Зверев», — сказала Варвара Юрьевна. «Гаденыш! Вот так бы треснуло ему по толстой довольной морде за то, что Алену обидел. Мало ему других баб. Молоденьких ему подавай, урод!» Варвара Юрьевна погрозила журнальной странице кулаком. Я сунул в рот кусок печенья, запил его теплым чаем. Посмотрел на знакомую мне с детства чеканку, леса и виноград, которая уже сейчас висела на стене в бабушкиной кухне. Варвара Юрьевна привстала, взяла с полки над кухонным столом лист бумаги. Бросила на него взгляд, словно убедилась, что не ошиблась. Протянула его мне. «Вот», — сообщила она, — «Сан Саныч написал. Это станции метро, около которых стоят таксофоны. Сан Саныч сказал, чтобы ты звонил только из этих телефонов. Сказал, чтобы к другим ты и близко не подходил». Она развела руками. «Не спрашивай, братец, почему именно к ним. Понятия не имею. Сан Саныч сказал, что так надо. Раз он так решил, значит, действительно надо. Поэтому не спорь, сделай, как он велел. Ладно». Я кивнул и ответил: «Да не вопрос, сделаю». Варвара Юрьевна улыбнулась. «Сан Саныч так и сказал, что ты поймешь», — заявила она. Я пожал плечами, потянулся за печеньем. Бабушка понаблюдала за тем, как я взял из тарелки очередное печенье и посыпал крошками и кристаллинками сахара фотографии режиссера Зверева на странице журнала. Улыбнулась и покачала головой. Я вспомнил, что она и раньше вот так же с улыбкой наблюдала за тем, как я ел, тогда, в детстве. «Как же ты похож на папу, братец», — сказала она. «Просто вылитый папа в молодости. И на мою Катьку ты тоже похож. У нее такие же глаза, как и у вас. Видел ее фотографии? Нет? Сейчас покажу. Посиди тут». Бабушка вышла из комнаты, но меньше чем через минуту вернулась и принесла пухлый черный конверт от фотобумаги. Она отодвинула ребром ладони ближе к журналу, просыпанные мною на скатерть крошки. Вытряхнула из конверта на стол стопку черно-белых фотографий. Взглянула на верхнее фото, улыбнулась и указала на него пальцем. «Вот», — сказала она, — «видишь эти глазища? Точная копия глаз моего папы. И твоих». «Красивая», — сказал я. Вспомнил, что видел эту мамину фотографию раньше, в мамином фотоальбоме. На ней мама была в школьном платье и в белом фартуке. Фото сделали в 69-м году, когда мама закончила школу. Я рассматривал его, когда тоже был выпускником. Представлял тогда, как отгуляли свой школьный выпускной мои родители. «Братец, твоя мама тоже, наверное, красивая?» — спросила Варвара Юрьевна. «Очень», — ответил я. Все еще рассматривал мамину фотографию. «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Варвара Юрьевна. «Ну, раз она тогда понравилась нашему отцу». Перед сном я с помощью Варвары Юрьевны четырежды призвал чужую жизненную энергию из окровавленных платков. Сделал это быстро и без особых усилий. Затем бабушка прибинтовала мне платки к предплечьям. Я уселся на кровать в комнате своей мамы, скрестил ноги. Свечку сегодня не зажег. Смотрел не на горящий фитиль, а на настольную лампу. Мял в руке платок с кровью Вадика и представлял, как поток мурашек с моих предплечий устремится к нему, точно муравьи на свою жертву. Представлял, что об этом же твердил голос Елены Лебедевой. Только мурашки не послушались его. Через час после полуночи я прервал попытки лечения, погасил в комнате свет и подошел к окну. Посмотрел на ночную Москву. Обнаружил, что вид из этого окна все такой же, как и в моем детстве. Разве что тополя во дворе выглядели пониже, а машина около тротуара стояла поменьше. Отыскал взглядом песочницу, в которой много лет назад или вперед лепил песчаные куличи. Вспомнил, как вместе с Сан Санычем поднимал по ступеням в эту квартиру купленный на рынке импортный цветной телевизор. Затем, само собой, всплыла картина. Бабушка сидела на кухне с портретом Сан Саныча в руках, плакала. После смерти Сан Саныча я жил у бабушки Вари почти месяц. Об этом меня попросила мама. Бабушка поначалу воспротивилась маминому решению, но маму она не переупрямила, в итоге махнула на возражение рукой и 4 недели закармливала меня печеньем, пирожками и бисквитами. Тогда я втрое увеличил интенсивность тренировок, чтобы не обзавестись брюшком. Днем бабушка Варя суетилась на кухне. Вечером мы с ней болтали, в основном о моих планах на будущее. Когда я уходил в комнату, она брала с полки портрет Сан Саныча. Я через стену слышал, как она с ним разговаривала. Я дернул головой, прогнал нахлынувшие вдруг печальные воспоминания. Напомнил себе о том, что Сан Саныч еще жив. Что жив пока и мой прадед, хотя до 10 октября времени оставалось все меньше. Я поправил на руках бинтовые повязки, задернул на окне штору, включил настольную лампу и снова уселся на кровать. Посмотрел на чуть покосившуюся полку с книгами, сжал в руках платок и зажмурил глаза. Почему Сан Саныч посоветовал мне именно такой список телефонов-автоматов, я, разумеется, предположил. Но точную причину такого совета не знал. По старой привычке я прислушался к совету Сан Саныча и в среду вечером отправился к той телефонной будке, что значилось в списке первой. Бабушка к тому времени уже вернулась с работы. Она проводила меня до двери, пожелала ни пуха, ни пера. Я привычно ответил «к черту». Почти полчаса я провел в подземельях метрополитена. Поток пассажиров там уже схлынул. Я ехал в полупустом вагоне, переглядывался с молодыми женщинами. Поймал себя на том, что думал в метро не о режиссере Звереве и не о строивших мне глазки комсомолках. Я прикидывал маршрут завтрашней утренней пробежки. Сегодняшний маршрут мне не понравился. Он привел меня не к спортивной площадке, а к поросшему бурьяном пустырю. Я вышел на поверхность. Сразу же заметил расставленные вдоль стены кабинки со стеклянными стенами и дверями. На каждой из кабинок красовалась надпись «Телефон». Мимо них торопливо проходили советские граждане. Я не заметил, чтобы они заглядывали в кабинки. Загруженные собственными мыслями и проблемами москвичи и гости столицы спешили ко входу в метро. Я вошел в кабинку, прикрыл дверь. Снял с рычага увесистую трубку. Номер режиссера Зверева я набрал по памяти. Гудки сменились звуками человеческого голоса. В недрах телефона шумно провалилась монета. «Алло?» — раздался в динамике чуть визгливый мужской голос. «Здравствуйте», — сказал я. «Иван Леонидович Зверев?» «Да, это я. А кто спрашивает?» «Вас побеспокоил представитель киноассоциации чукотских шаманов. Иван Леонидович, вы меня хорошо слышите?» «Да», — ответил Зверев. «Представитель какой ассоциации?» «Чукотской», — повторил я. «Иван Леонидович, сегодня в полночь мы покажем вам первую серию многосерийного художественного фильма «Головная боль» режиссера Зверева. Фильм снят при помощи самых современных технологий, какие используют чукотские шаманы. Наша съемочная группа желает вам неприятного просмотра. Надеемся на вашу высокую оценку». «Какой еще фильм? Я не понял». «Мы назвали его «Головная боль» режиссера Зверева. Иван Леонидович, отнеситесь к просмотру серьезно. Оцените оригинальность идеи и гениальную простоту сюжета. Обратите внимание на ритм и темп фильма. Окунитесь в глубину эмоций. Уверен, что пилотная серия нашего проекта не оставит вас равнодушным. Приятного вам просмотра, Иван Леонидович». Я повесил трубку на рычаг и вышел из пропитанной запахом табачного дыма кабинки. Проходившие мимо люди не повернули в мою сторону лица, будто я превратился в невидимку. Я улыбнулся, вдохнул вечерний московский воздух, взглянул на хмурые лица прохожих, советские граждане будто и не почувствовали мои взгляды. Я пропустил мимо себя тащившего громоздкий чемодан мужчину и пошел следом за ним. Влился в людской поток, спешивший ко входу в метрополитен. «Дозвонился?» — спросила Варвара Юрьевна. Она встретила меня в прихожей. «Разумеется». «Как он отреагировал?» «Реакция будет завтра», — сказал я. Посмотрел на серьезное лицо бабушки Вари, улыбнулся. «Платок готов», — сообщила Варвара Юрьевна. «Когда начнем?» Я посмотрел на часы и ответил. «Через час с четвертью, ровно в полночь, как я ему и пообещал». За 2 минуты до полуночи Варвара Юрьевна вручила мне пропитанный кровью кинорежиссера Ивана Зверева носовой платок. Она сказала, что прибинтует его к моей руке, но я от ее предложения отказался. Махнул рукой и ответил. «Сегодня одна серия, просто подержу его в руке». Я зажал носовой платок в кулаке, бабушка Варя взяла меня за запястье. Еще час назад мы с ней единогласно решили, какой именно предмет сегодня используем для поиска, потому что и у бабушки, и у меня он ассоциировался с Еленой Лебедевой. Мы посчитали, так будет символично. Варвара Юрьевна вздохнула, закрыла глаза и произнесла: «Это билет в Московский театр сатиры». Я тоже зажмурился, словно тоже представлял полученный от Алены билет. Тот самый, где с обратной стороны теперь красовались не только записанные мной фио режиссера, но и сделанные Сан Санычем записи. Воображаемая стрелка компаса будто бы лениво качнулась и указала на стену, за которой в комнате моей мамы. На спинку стула я не так давно повесил рубашку. Билет лежал там, в кармане. По моей руке в сторону головы побежали мурашки. «Готово», — сказал я. Варвара Юрьевна открыла глаза. «Может, еще разок?» — спросила она. Я усмехнулся и покачал головой. «Я пообещал Звереву, что покажу сегодня ночью только одну серию. Где папа говорил, донорам перепадает больше головной боли, чем досталось бы от сеанса без платка мне. Поэтому на сегодня хватит. Посмотрим на его реакцию». Второй раз я позвонил режиссеру в пятницу вечером из другого таксофона. Сразу узнал голос Зверева. «Алло!» «Здравствуйте, Иван Леонидович!» «Снова вы?» На втором слове режиссер будто бы взвизгнул. «Иван Леонидович, вас снова побеспокоил представитель киноассоциации чукотских шаманов», — сказал я. «Скажите, понравилась ли вам первая серия нашего фильма?» «Какая еще серия?» — сказал режиссер. «Товарищи, о чем вы говорите?» «Ну как же, остросюжетный художественный фильм «Головная боль» режиссера Зверева. Сегодня ночью вы просмотрели первую серию. Разве не так, Иван Леонидович? Как ваша голова? Еще побаливает?» Примерно 15 секунд я слышал в динамике телефонной трубки только дыхание режиссера. «При чем тут моя голова?» — спросил Зверев. Сквозь стеклянную дверь телефонной будки я проводил взглядом спешившую ко входу в метро девицу. Та вышагивала, будто манекенщица, по подиуму на показе новой коллекции одежды от известного модельера. «Как-то при чем?» — сказал я. «Иван Леонидович, неужто вы не почувствовали всю простоту идей нашего фильма? Не ощутили заложенный в первую серию эмоциональный посыл? Что ж, ладно». Я выдержал двухсекундную паузу и сообщил. «Сегодня мы покажем вам сразу две серии. Одну, как и прежде, в полночь. Просмотр второй начнем в 2 часа ночи, когда впечатления от просмотра предыдущей серии чуть поблекнут. В ночь субботы на воскресенье вы увидите и прочувствуете тоже две серии. Покажем их вам по уже озвученному мною расписанию в полночь и в 2 часа ночи. Это будет индивидуальный показ, как и прежде, только для вас, Иван Леонидович. Эксклюзив, так сказать. Причем совершенно бесплатно». «Не понимаю». Я улыбнулся и продолжил. «Главный девиз нашей киноассоциации – это забота о зрителе. Мы работаем для вас. Счастливого просмотра, Иван Леонидович. Наслаждайтесь новыми сериями нашего фильма «Головная боль» режиссера Зверева. До свидания». «Как там режиссер?» – спросила Варвара Юрьевна. Она замерла посреди прихожей, понаблюдала за тем, как я снял обувь. «Бодр и весел», — ответил я. «Зверев безумно рад, что мы покажем ему сегодня сразу две серии. Наш фильм ему безумно понравился. Но пока это только мои догадки». «Две? Братец, ты уверен?» Варвара Юрьевна приподняла брови. «Две сегодня и две завтра», — сказал я. «Этот деятель искусств пока не понял, что происходит. Пусть хорошо прочувствует наше возмущение, прежде чем я озвучу свои требования». Глава 9. В субботу днем мы с бабушкой навестили Юрия Григорьевича. Дома у прадеда не засиделись, повели его на прогулку по сентябрьской Москве. Солнце сегодня уже не припекало, спряталось за серыми облаками. Еще утром во время пробежки я почувствовал приятную прохладу. Днем она не исчезла, ветер покачивал ветви кустов и деревьев, протаскивал по тротуарам фантики от конфет. То здесь, то там пестрели красные пионерские галстуки. Школьники возвращались домой, несли тяжелые портфели. Я невольно посочувствовал им. Не вспомнил, когда именно в школах началась 5-дневная учебная неделя. Но я в выпускных классах по субботам не учился. Прогулка привела нас к тому самому магазину, где я купил себе набор рубашек. Варвара Юрьевна заметила стоявший в витрине манекен, наряженного в строгий костюм мужчину. Заявила, что в таком пиджачке я бы хорошо смотрелся. Схватила меня за руку и потащила ко входу в магазин. Юрий Григорьевич хмыкнул, последовал за нами. В магазине мы пробыли почти час, вышли оттуда с покупками. Я прикупил себе тот самый серый пиджак и трикотажный джемпер с высокой горловиной. Варвара Юрьевна порадовалась моим покупкам, словно собственным обновкам. Но от подарков отказалась. В отместку я повел ее и прадеда в ресторан. Ресторан около метро «Академическая» оказался обычным кафе. Я уже не раз бывал в таких заведениях здесь, в Москве 70-го года. Купил бутылку шампанского. Варвара Юрьевна нахмурилась, узнав о ее стоимости. Но от блинов и от мороженого бабушка Варя не отказалась. Как согласилась она и на порцию салата столичный. Бабушка отчиталась перед своим отцом о ходе моих ежедневных тренировок лечения. Рассказала, как мы с ней вчера обсуждали современную зарубежную литературу, сравнивали ее с советской. Призналась, что узнала от меня много фамилий иностранных писателей, о которых до этого никогда не слышала. С Юрием Григорьевичем мы в субботу расстались около спуска в метро. Встретились с ним снова в воскресенье. Юрий Григорьевич сообщил, что побеседовал вчера вечером по телефону с Сан Санычем. Обрадовал Варвару Юрьевну известием о том, что Сан Саныч вернется в Москву в пятницу днем. От деда мы ушли затемно. Вот только не поехали к бабушке домой, отправились на станцию метро Лермонтовская. Она значилась третьей в списке Сан Саныча. Нашли там одинокую кабинку с телефоном. Внутри нее еще кружил табачный дым, а на полу кабинки тлела недокуренная сигарета. Варвара Юрьевна осталась снаружи. Я набрал номер Зверева. «Алло?» В голосе режиссера мне почудилась настороженность. «Здравствуйте, Иван Леонидович», — сказал я. «Это снова вы?» «Это снова я, Иван Леонидович. Как вам наш фильм? Оцените его с высоты своего режиссерского гения». «Какой фильм?» — рыкнул Зверев. «О чем вы говорите? Перестаньте мне названивать. Я уже выяснил, нет никакой Чукотской киноассоциации. Вы хулиган, бандит. Я пожаловался на вас в милицию. Вы хоть представляете, кто я такой? Вы знаете, какие у меня связи? Скоро вас найдут и накажут. Так и знайте, я...» Режиссер молк, мне почудилось, он застонал. «Все еще болит голова, Иван Леонидович?» — спросил я. В динамике шумно вздохнули. «Связи не вылечат вашу головную боль, Иван Леонидович», — заявил я. «Милиция с ней тоже не справится. Таблетки вам не помогут. Да вы и сами это уже поняли. Вы посмотрели только 5 серий нашего фильма. Бессонные ночи и головная боль — это только начало. Представьте свое самочувствие после 10-й серии, а после 20-й. «Я посажу вас в тюрьму, я до министра дойду, вас из-под земли достанут!» Угрозы Зверева в трубке сменились стоном. «Головная боль бывает бесконечной, Иван Леонидович. Не сомневаюсь, это вы знали и без моей подсказки, потому что сами устраивали такую бесконечную боль другим людям. Остановитесь, Иван Леонидович, пока не стало поздно. Завтра мы сделаем для вас выходной, отдохните. Подумайте, поспите, а послезавтра мы продолжим». «Прекратите!» От громкого возгласа в трубке у меня зазвенело в ухе. «Да, Иван Леонидович, да. 6-я серия будет в полночь с понедельника на вторник, 7-я и 8-я в ночь со вторника на среду, согласно прежнему расписанию. Ночью со среды на четверг вы прочувствуете 9-ю часть нашего фильма. Затем мы ненадолго прервем просмотры. Посмотрим, нужна ли вам 10-я часть. «Что вам от меня нужно?» — спросил Зверев. «Зачем вы мне звоните? Это...» Голос режиссера прозвучал устало. «Вот это уже деловой разговор, Иван Леонидович», — сказал я. «Приятно иметь дело с умным человеком. Рад, что вы задали этот вопрос уже сейчас. Не еще через неделю и не через месяц. Потому что к тому времени вы рассуждали бы уже не так здраво. После стольких серий нашего фильма объяснения уже не понадобились бы». Я сделал паузу и спросил. «Вам ведь 59 лет, Иван Леонидович?» «Да, а что?» «Вы уже не юноша. Для долгого просмотра нашего фильма вы не годитесь. Как это ни печально звучит. Мы продемонстрировали бы вам хоть 100 серий, если бы это понадобилось для нашей цели. Я не шучу, Иван Леонидович. Это был бы по-настоящему многосерийный проект. Надеюсь, что эта возможность останется невостребованной». «Что вам от меня нужно?» — повторил Зверев. «Я не понимаю». Он шумно вздохнул. «У меня к вам просьба, Иван Леонидович», — сказал я. «Выскажу ее от имени всей нашей киноассоциации чукотских шаманов. Звучит наша просьба так. Елена Лебедева. Помните такую актрису, которая снялась в нашумевшем фильме «3 дня до лета»? Вы не так давно осчастливили ее предложением руки и сердца, от которого Лебедева отказалась». «При чем здесь Лебедева?» Аленину фамилию режиссер произнес едва ли не по слогам. «Совершенно ни при чем», — заверил я. «Примите ее отказ спокойно, Иван Леонидович. Принесите Леночке извинения за... сами додумайте за что. Публичные извинения, Иван Леонидович. Сообщите своим друзьям и коллегам, что Лебедева прекрасная актриса. Скажите им, вы приветствуете ее новые появления на большом экране. «Так вас Лебедева на меня натравила?» Я услышал в вопросе Зверева негодование. «Мой звонок вы сами организовали, Иван Леонидович. Ведь это вы породили головную боль, устроили ее.